Глава пятая. Искусство уйти вовремя. В кинофильме 1930 года «Фигурное печенье» Гручо Маркс играл роль капитана Сполдинга и пел песню, в которой были такие слова: «Привет, мне пора уходить. Я не могу остаться, я просто пришел сказать, что мне пора уходить. Я рад, что пришел, но все равно мне пора уходить». Когда переговоры становятся жесткими и неприятными, мудрый человек постарается уйти, и это самый эффективный способ сказать «достаточно» и подчеркнуть, что дружеский разговор окончен. Уход может стать вашей козырной картой, которую вы используете, когда обсуждение достигло мертвой точки, и вам ясно, что дальнейшее обсуждение ни к чему не приведет. Поскольку никто не сможет продолжать разговор, когда одно из кресел пустует, уход становится последней точкой в разговоре. Смысл такой тактики именно в уходе. Превратите свой уход в художественное представление в высоком драматическом стиле. Момент, когда вы поднимаетесь со стула, должен напоминать заключительную часть яркого музыкального произведения, вроде громкой концовки канкана в «Мулен Руж» или стрельбы из пушек в конце торжественной увертюры 1812 года Чайковского. Ритм музыки все убыстряется и убыстряется до тех пор, пока крещендо не достигает своей наивысшей точки перед финальным отчетливым оглушительным звоном тарелок. И тогда вы направляетесь к выходу под звук фанфар, а оставшиеся в зале видят только вашу спину. Цель вашего ухода — положить конец переговорам, но ваши последние слова должны оставлять надежду. Финальная фраза должна объяснять причины вашего внезапного ухода. Если я скажу «это слишком дорогостоящее предприятие» или «вы не оставили никакой возможности для компромисса», то все объясню. Мои оппоненты запомнят мою заключительную реплику и не будут ломать голову, почему я ушел, зато поймут, что продолжение разговора вполне возможно. Переговоры с профсоюзами могут быть прекрасной иллюстрацией значимости потенциальной угрозы и демонстративного ухода с них. Пожатие рук после того, как последнее предложение было не принято, знак того, что профсоюзная делегация покидает встречу. За таким уходом следует забастовка, последний аккорд первого раунда переговоров. Мой отец в своей практике очень часто использовал театральный уход, когда его клиенты из близлежащих домов не хотели оплачивать счета. Он почти всегда использовал одну и ту же угрозу. На пороге он начинал кричать: «Ладно, не нужны мне ваши деньги, вы ничего мне не должны». Клиенты опасались, что их соседи подумают, будто они крохоборы или пытались кого-то надуть. Спор был уже не о том, должны ли они были деньги или нет, а о том, сколько. Никто в нашем тесном квартале Бруклина, где каждому до всего было дело, не хотел, чтобы о нем пошла слава человека, который не отдает долги. Клиенты всегда платили, но требовалось небольшое яркое театральное представление, чтобы окончательно уладить дело. Уходить нужно хладнокровно, без эмоций. Не ругайтесь и не делайте обидных личных выпадов. Это должно быть похоже на стремительный выпад и укол кончиком шпаги в фехтовании, когда укол достигает цели, вспыхивает огонек. Вам не нужно брать огромную секиру и отсекать противнику голову, оставляя окровавленное тело. Как реагировать на ультиматумы? Мне как-то пришлось демонстративно уйти, потому что моя оппонентка не оставила мне выбора. Она предъявила мне ультиматум. Встреча продлилась примерно 5 минут, начавшись с небольшого вступления и закончившись моим стремительным уходом. Адвокат другой стороны организовала встречу, во время которой, как я предполагал, хотела обсудить детали соглашения. Когда же я поинтересовался, что будем обсуждать, адвокат потребовала от моего клиента максимальной суммы компенсации. Затем она заявила, что эта сумма не подлежит обсуждению и корректировке, что мой клиент может уладить дело, только заплатив все сполна. Я жестко спросил: «Вы это серьезно? Тогда к чему эта встреча?» и покинул зал. Она не могла поверить, что я ушел. Мой уход послужил ей уроком. Она поняла, что я никогда не приму разговор в стиле «все будет по-моему». И отныне она не захочет вести себя так с тем, кто своим уходом явно посмеялся над ее ультиматумом. Вместе с тем, всегда нужно предоставлять своим оппонентам путь к отступлению, чтобы они могли покинуть поле битвы, сохранив собственное достоинство или, по крайней мере, надежду на компромисс. Когда единственный путь, открытый для вашего противника, ведет в никуда, вам предстоит долгая и жестокая схватка. Жестко можно вести себя только тогда, когда вы уверены в своей победе, но все равно никто не может гарантировать благоприятного исхода переговоров. Когда уходят они? У меня было несколько случаев, когда со встреч уходили мои противники. Они либо боялись проиграть, либо ожидали, что смогут поиграть со мной. Мои оппоненты могут использовать этот трюк только раз. Если я пойму, что они собираются не раз повторить свой фокус, я отказываюсь вести с ними переговоры. Некоторые адвокаты в Нью-Йорке имеют привычку покидать встречи по самому незначительному поводу. Кое-кто из них имеет репутацию мастера театрального ухода, чтобы поразить клиента своим видом этакого мача, который ничего не боится. Эти адвокаты хотят подготовить сцену, чтобы продемонстрировать, кто на ней главный актер. Они заводят себя так, что раздражение сначала поднимает их, а потом выносит их из комнаты. Если все так и происходит, я подыгрываю им и не прошу их остаться. Никогда не спешу посадить их обратно за стол, потому что тогда они одержат верх. Человек, который остался в комнате, когда его противник ушел, находится в невыгодном положении, потому что атмосфера в ней резко изменилась. Иногда после того, как мои оппоненты-адвокаты уходят из моего конференц-зала, я обнаруживаю их в соседней комнате моего офиса, где они звонят кому-то по телефону или обсуждают некоторые спорные детали дела со своими клиентами. Я спрашиваю себя, насколько серьезен был их уход, если они все еще здесь, и истолковываю этот их полууход как знак их скрытого желания вернуться за стол переговоров. Когда вы уходите со встречи, направляйтесь прямо к лифту или в холл. Уход с поля сражения произведет эффект только в том случае, если вы исчезнете. Если же вы один раз изобразите полууход, ваши оппоненты не воспримут ваш уход всерьез в следующий раз. Принцип надежности предписывает уходить совсем. Когда люди уходят в раздраженном состоянии, они часто забывают свои бумаги на столе в конференц-зале. Если такое случилось, я прошу своего секретаря положить бумаги в конверт, не просматривая их, и отправить адвокату. Другие адвокаты мне рассказывали, что, к их сожалению, они тоже оставляли бумаги, которые не предназначались для посторонних глаз. Отсюда мораль. Перед тем, как уйти, проверьте, не оставили ли вы чего-нибудь. Когда нужно уходить? Лучшее время для отступления в самом разгаре обсуждения. После того, как несколько недель или месяцев ушло на переговоры, ваш уход будет означать, что с вашей точки зрения обсуждать больше нечего. Вы должны точно высчитать момент ухода, чтобы не уйти слишком рано и не слишком задерживаться. Если вы слишком долго просидите за столом, вы увязнете в мелочах, и ваш уход мало что даст. Занавес нужно опустить в нужный момент. Это позволит подчеркнуть то, насчет чего уже достигнуто согласие, и выделить то, что остается спорным. Иногда мой уход вовсе и не уход, а просто способ осадить моих резвых визави. Один из моих трюков – заранее подготовленный уход. Мой секретарь заходит в конференц-зал и в обговоренное время объявляет: «Вам звонит мэр Блумберг». Я оставляю своих оппонентов, которые не могут этому помешать. Я вышел, но это не уход. Я просто сбил их с ритма. Теперь им будет сложно продолжать в том же духе, а когда они настроятся вновь, им придется все начинать сначала и понадобится время, чтобы снова набрать прежнюю скорость.